изрежут на куски или спалят в одном месте, они проявятся в другом. Плохого писателя просто забудут потомки, он самоуничтожится. А Достоевский, Чехов, Пушкин? Кто для них какой-то Астахов, даже тысячи Астаховых? «Ты не будешь выступать?» — испуганно заметила Тася. «Я буду защищать себя, русскую культуру, в первую очередь». «Вторым оппонентом назван Борис Ричардович», — заметила Тася. «Я так и думал», — улыбнулся Михаил. «Выбрали, наверное, с их точки зрения, самых эрудированных и опасных для революции людей в городе. В авоське бэмы, которые он таскает на судебное заседание, легко проглядываются и Пушкин, и Бунин, и Мережковский, и Надсон, и Северянин. К тому же в дореволюционных изданиях на диспут о Пушкине я пойду, а вот на встречу с Серафимовичем, присланным из Москвы специально для встречи с местными поэтами, извини, не отважусь. Лучше еще раз перечитаю Пушкина. Я не завидую борцу Темир Хан Шуре. Он физически очень силен и искусен в борьбе. Хотя сильные люди нравятся любой власти. В повестях Гоголя заложена такая сила, которая переживет десятки и сотни силачей. С виду субтильный человек, Гоголь вложил в свои произведения столько энергии, ума и литературного мастерства, что, надеюсь, он вообще не исчезнет с земли. Люди вечно будут смеяться, грустить и сопереживать его героям. Вот Гоголю, глядя на томики его сочинений, я завидую белой зависти и восторгаюсь им. А ты пойдешь слушать, Серафимович? «Как твой агент», — загадочно произнесла Тася, «тем более важно узнать настроение и планы поэтов перед диспутом с тобой. Впрочем, они тебе, в общем, ясны». «Да, меня интересует сам Серафимович, приближенных к Кремлю писатель. Я не читал его, о чем он пишет?» «Если мы, Тася, попадем в Москву, то нам предстоит общаться с коллегами, в том числе и с этим писателем, с ему подобными. Чего мы можем ждать от них, помощи или вражды? За несколько последних лет мы пережили столько, сколько раньше хватило бы на многие жизни. Поэтому целый поток переживаний и боли вырывается наружу, иначе быть не может. Послушай, Серафимович, Тась. Клуб, где должна была состояться встреча со столичной знаменитостью, располагался на втором этаже над Ревкомовской столовой. Со вступительным словом, наполненным елеем, к гостю обратился главный редактор газеты «Коммунист» Астахов. Мужчина средних лет, плотный, с пронзительными глазками под мохнатыми бровями. Но Серафимович вскоре его прервал. На Тасю он не произвел впечатления, но и не вызвал у нее отрицательных эмоций. Даже понравился, когда прекратил словоблудие Астахова. «Товарищ Астахов», — сказал он, — «я думаю, что сейчас нет смысла определять, кто более или менее великий пролетарский писатель. Покажет будущее. Может, дадите мне слово?» Серафимович поднялся, стал рядом с кафедрой, держа в руке листочек бумаги, в который, выступая, изредка заглядывал, говорил не спеша, глухим голосом о военных действиях в Сибири и Крыму, о мировом значении революции. Тася ждала, когда он прочитает что-нибудь из своего творчества, ведь читатели приглашались на литературную встречу с ним. Но Серафимович вдруг оживился, мимоходом сообщив о том, что добирался из Москвы до Владикавказа 2 недели, что вокзалы кишат беспризорниками, всюду грязь, свирепствуют эпидемии, но это не остановит железный поток революции. «А приехал я к вам», — повысил он голос, чтобы рассказать о своей незабываемой встрече с Владимиром Ильичем Лениным.